переход ее в феодальные владения. Грановский смог подойти к выяснению более глубоких причин непрочности монархии Карла Великого. Он усматривал их во внутреннем порядке вещей самой империи, во внутреннем брожении, в частности в том, что крестьяне, разоряясь, образовывали многочисленный слой людей, отринутых обществом. В течение X и XI столетий вся собственность Западной Европы приняла характер феодальных владений. Историк говорит об огромном перевесе феодализма над всем гражданским бытом Европы. На всех отношениях уже лежит его печать. Грановский во многом разделял взгляды современных ему буржуазных историков на феодализм как на систему политических и правовых отношений. Рассматривая процесс его становления, он придавал большое значение законодательной деятельности франкских королей. Однако в его понимании феодализм не сводился к одной лишь политической раздробленности и иерархии, к системе вассально-ленных отношений. Грановский видел в феодализме нечто большее, комплекс социальных явлений, охватываемый широким понятием «феодальный быт». Ученый сумел увидеть в феодализме ступень всемирно-исторического движения. Он критиковал тех историков и философов, которые рассматривали Средневековье как эпоху упадка, как возврат к варварству. Говорил, что отчаянные попытки погибающего общества позднеримской империи были обречены на неудачу. Никакие усилия не могут заставить время возвратиться вспять. Феодализм, по мнению Грановского, есть форма необходимая, через которую проходит всякий народ. Феодальный мир был законной формой, он отслужил свою службу человечеству. Вместе с тем Грановский резко выступал против идеализации феодальных порядков. Еще доселе западное общество борется против остатков феодального быта. «Окончательный приговор феодальной эпохи принадлежит, собственно, нашему времени», — говорил он. И можно полагать, что его слушатели разумели при этом в первую очередь порядки, царившие вокруг них. Основываясь на источниках, наблюдая современную ему русскую деревню, Грановский рисует яркую картину феодального угнетения. Крестьяне трудились не для себя, а для человека чуждого и ненавистного. Феодалы распоряжались жизнью своих подданных, без суда и приговора бросая их в тюрьмы. Почетное право владельца состояло в том, что он имел свою виселицу перед замком. Народ терял остатки своих обычных прав, не было и общих юридических положений. Сверх нестерпимых налогов и жестоких наказаний виланы и рабы терпели еще и сословную спесь своих владельцев, их насмешливые прихоти, рождавшие своего рода пошлые повинности, не приносившие, по сути, никакой пользы владельцу. Грановский выдвигал на первый план общность положения всех категорий зависимых крестьян, их общее бесправие перед лицом сеньора. Для феодала не было разницы между виланами и рабами. Феодальный владелец не думал, что вилан такой же человек, как и он. Ученый отмечал, что до нас не дошли ни в летописях, ни в рыцарской поэзии страшные стоны крестьянской жизни, между тем, как ругательство феодальных владельцев над виланами, выходки летописцев, дошли до нас. Лектор заражал гневом и болью свою молодую аудиторию, когда говорил, что это была самая бедственная эпоха, что никогда человек не подвергался такому унизительному состоянию, в каком находились сельские классы под владычеством феодального порядка. По словам Герцена, в лекции Грановского звучала чрезвычайно развитая человечность, сочувствие, раскрытое всему живому. В ранних лекциях мы встречаемся с суждением Грановского о том, что проходили столетия, не изменяя не только внешнего состояния, самого многочисленного сословия средневековья крестьянства, но и его понятий. Тем не менее, из фактов, излагаемых лектором, как и из общей окрашенности его курса идеи неизбежного и закономерного протеста народа, студенты могли разглядеть в крестьянстве далеко не только страдающую массу. Грановский сам говорил о многовековой борьбе крестьянства, о том, что оно возмущалось непрестанно. Ненависть народа заставляла феодалов укрываться под защиту